А как же все остальное? Спросите вы. Ведь если рассматривать концепцию отношений как секс, быт и ценности, то при оценке ценностей по десятибалльной шкале многие из нас задумываются и о других понятиях, таких как доброта, внимательность, отзывчивость, развитие, эрудированность, настойчивость, ответственность и так далее. Как быть с этими понятиями? Ведь они тоже влияют на ценностное восприятие партнера. Как это учитывать? Имеет ли это значение? Как это вписать в базовые ценности? Или это относится к нравственным ценностям? Ведь если посмотреть на опросы общественного мнения, то получается, что именно эти свойства мужчины и женщины ищут друг в друге. Опрос ВЦИОМ «Самые ценные мужские качества глазами россиянок» от 21 февраля 2013 года. Что вы больше всего цените в мужчинах? Можно выбрать несколько ответов. Надежность — 31%. Доброта, отзывчивость, умение сочувствовать — 17%. Интеллект, ум, образованность — 16%. Порядочность — 15%. Честность, искренность — 14%. Мужественность — 13%. Внимательное, заботливое, уважительное отношение — 12%. Работоспособность, трудолюбие — 10%. Ответственность, серьезность — 9%. Внешние данные, красота, привлекательность, сексуальность — 9%. Верность, преданность — 8%. Веселый характер, чувство юмора, общительность — 6%. Отсутствие вредных привычек — 5%. Материальная обеспеченность — 5%. Душевные качества, характер — 4%. Вежливость, воспитанность, интеллигентность — 3%. Хозяйственность, домовитость, умение готовить — 3%. Щедрость — 3%. Аккуратность, опрятность — 2%. Семейный, хороший семьянин — 2%. Спокойствие, уравновешенность, терпимость, покорность — 2%. Загадочность, обаяние, харизма — 1%. Мудрость, рассудительность — 1%. Нежность — 1%. Любовь — 1%. Скромность — 1%. Другое — 1%. Затрудняюсь ответить — 6%. А вот что, согласно зеркальному опросу, мужчины ищут в женщинах. Что вы больше всего цените в женщинах? Можно выбрать несколько ответов. Доброта, отзывчивость, умение сочувствовать — 23%. Внешние данные, красота, привлекательность, сексуальность — 29%. Интеллект, ум, образованность — 21%. Доверие, честность, искренность — 20%. Верность, преданность — 24%. Хорошая мать — 7%. Порядочность — 9%. Работоспособность, трудолюбие — 2%. Женственность — 7%. Хозяйственность, домовитость, умение готовить — 9%. Спокойствие, уравновешенность, терпимость, покорность — 4%. Внимательное, заботливое, уважительное отношение — 4%. Любовь — 6%. Веселый характер, чувство юмора, общительность, открытость — 6%. Целеустремленность, настойчивость, твердость — 2%. Внутренний мир, душевные качества, характер — 4%. Нежность, ласка — 3%. Самостоятельность, независимость — 1%. Мудрость, рассудительность — 2%. Ответственность, серьезность — 1%. Сила, мужество — 0. Ничего — 0. Другое — 19%. Затрудняюсь ответить — 14%. Если посмотреть на результаты опросов, то закономерно возникает вопрос, а где здесь, собственно, базовые ценности? Ответ — все это про базовые ценности. Давайте разбираться по порядку. Разумеется, все перечисленные качества имеют значение, но если они не аффилированы к базовым ценностям, то сами по себе слишком абстрактны и неинформативны. Взять, к примеру, доброта, отзывчивость, умение сочувствовать. Это ищут 23% мужчин и 17% женщин. В эту строку опроса вложено три понятия — доброта, отзывчивость и эмпатия. Начнем с доброты. И сразу возникает вопрос. Доброта, направленная куда? Направленная в семью? Тогда это базовая ценность — семья. Доброта, направленная в работу? Зачем там доброта? Является ли она фактором достижения успеха? Или доброта, направленная на меня? Тогда это базовая ценность — любовь. Берем следующее понятие — отзывчивость. Сразу вопрос. Отзывчивость по отношению к кому? По каким поводам? По отношению к друзьям? Тогда это базовая ценность — друзья, окружение. Отзывчивость по отношению к соседу — занять 5000 рублей до получки. Тогда это снова ценность друзья окружения. Отзывчивость к симптомам своего тела — тогда это ценность здоровья. Берем следующее понятие — эмпатия. Сразу вопрос, по отношению к кому? Кому должен сопереживать мой партнер, чтобы мне нравилось? Как она должна проявляться? Он должен на выходных вести меня в приют для животных, тогда это ценность – качество проведения свободного времени. Или эмпатия должна быть направлена на меня? Тогда это ценность – любовь или семья. Можете взять любую другую строчку и также ее разобрать, на что или кого должно быть направлено то или иное качество, в какой базовой ценности вы ждете проявления этого качества. Без уточнения эти абстрактные понятия могут быть даже комично интерпретированы. Каждая третья женщина ищет в мужчине надежность. Сразу вопрос – надежность в чем? В том, что он придет с работы и сядет на диван с пивком? Тогда это ценность качества проведения свободного времени. Или надежность в том, что все выходные он проведет с друзьями? Тогда это ценность друзья-окружение. Или надежность в доходах? Тогда это ценность карьеры, деньги, самореализация. Но тут надо понимать, что бизнесом ваш надежный в деньгах партнер заниматься не станет, ведь там никакой надежности не может быть. Предпринимательство всегда связано с рисками. Представлять себе абстрактные качества без уточнения аффилированности к базовым ценностям смысла не имеет. Ведь в конечном счете все мы стремимся реализовывать смыслы или интроекты именно своих базовых ценностей. Я думаю, для вас это станет совершенно очевидным, если вы посмотрите интервью людей в конце жизни. В этих печальных диалогах куда более ясно прослеживается связь реализации базовых ценностей с удовлетворенностью прожитой жизнью. Обычно люди сожалеют, что мало проводили времени с семьей, не уделяли должного внимания своему здоровью, работали на нелюбимой работе, жили с нелюбимыми людьми и не имели достаточного количества свободного времени. Сложно себе представить, чтобы человек в конце жизни сетовал на то, что он был недостаточно добр или недостаточно отзывчив. Он свяжет эти абстрактные понятия с конкретной базовой ценностью, в которой, как ему кажется, он недостаточно эти качества проявлял. Не был достаточно добр к своему сыну или не была достаточно отзывчива к матери. В конце пути человек гораздо яснее аффилирует абстрактные понятия с базовыми ценностями. А теперь давайте посмотрим на абстрактные понятия с точки зрения уже полюбившейся нам статистики причин развода. По данным опроса ВЦИОМ от 3 июля 2021. Причины для развода. Можно выбрать несколько ответов. Нет денег, безденежье, бедность, низкий доход семьи, недостаточное материальное благополучие. 33%. Сфера ценности. Непонимание друг друга. 15%. Сфера секс, быт, ценности. Измена, неверность одного из партнеров. 14%. Сфера секс, ценности. Бытовые проблемы, быт. 10%. Сфера быт. Алкоголизм, пьянство, наркомания. 8%. Сфера ценности. Несовместимость характеров. 8%. Сфера ценности. Неуважение к друг другу, нетерпимость к друг другу. 6%. Сфера ценности. Нет своей жилплощади, жилищные проблемы, квартирный вопрос. 5%. Сфера быт ценности. Безответственность, инфантильность, эмоциональная незрелость. 4%. Сфера ценности. Отсутствие института брака, искажение ценностей семьи, нет понимания ролей в семейной жизни. 4%. Сфера ценности. Несовпадение интересов, взглядов, различные жизненные ценности. 4%. Сфера ценности. Нет работы, не могу найти работу, безработица. 4%. Сфера ценности. Не идут на уступки, нежелание идти на компромисс, гордость, эгоизм. 4%. Сфера ценности. Нестабильность в стране, нет поддержки от государства. 3%. Сфера ценности. Ссоры, конфликты, ругань. 3%. Сфера секс, быт, ценности. Эгоизм, каждый сам по себе. 3%. Сфера ценности. Недоверие в семье, нечестность, неискренность, обман, ревность. 3%. Сфера ценности. Любовь закончилась, отсутствие чувств, равнодушие. 3%. Сфера ценности. Другое — 20%. Затрудняюсь ответить — 13%. Вы здесь эмпатию где-нибудь видите? А доброту? А надежность? Развод из-за недостатка женственности или мужественности? Как видите, почти все абстрактные понятия из области наших ожиданий от партнера рассеиваются, как утренний туман. Чтобы сделать для себя выводы на будущее, на выходе из отношений имеет смысл обсуждать только совместимость в сексе, быте и ценностях. Все свои абстрактные ожидания нужно аффилировать с вполне конкретными формулировками смыслов базовых ценностей. Завершая обсуждение третьей сферы отношений, мы завершаем обсуждение наполнения всей концепции. «Секс, быт и ценности». Как на основе этой концепции принимать решения, вы узнаете в последней главе. Итоги мы подведем там же.